В конце XIX века казалось, что Европа господствует над миром. Как будто подтвердились слова Гегеля: после кругосветных путешествий мир стал для европейцев круглым. То, что не было ими покорено, либо не стоит того, либо еще будет покорено. Как все изменилось с тех пор? Восприняв европейскую технику и национальные требования европейских стран, мир стал европейским и с успехом обратил то и другое против Европы. Европа, старая Европа, уже не является господствующим фактором в мире. Она отступила перед Америкой и Россией. От их политики зависит теперь судьба Европы. Разве только Европа сумеет в последнюю минуту объединиться и окажется достаточно сильной, чтобы сохранять нейтралитет, когда разрушительные бури новой мировой войны разразятся над нашей планетой. Правда, европейский дух проник теперь в Америку и Россию, но это не Европа. Американцы, хотя они и являются европейцами по своему происхождению, если не фактически, то по своим устремлениям обладают иным самосознанием и нашли на иной почве новые истоки своего бытия. Русские же сформировались на своей особой почве, на Востоке, восприняв черты своих европейских и азиатских народностей и духовное влияние Византии. Значение Китая и Индии, сегодня еще не выступающих в роли решающих сил, со временем будет расти. Эти громадные массы людей с их глубокими уникальными традициями станут важной составной частью человечества совместно со всеми другими народами, которые, будучи втянуты в нынешнюю преображенную сферу человеческого бытия, ищут свой путь.